Как он выгнал привидение? Чаншаньский Сюй Юаньгун был студентом еще при прежней династии Мин. После того, как треножники были от нее отрешены, он бросил конфуцианскую школу и обратился к даосизму. Примечание. После того, как треножники были от нее отрешены, то есть с наступлением Цинской Маньчжурской династии в 1644 году. Конец примечания. Мало-помалу он выучился искусству заклинать нечистую силу и приказывать ей, так что его имя было в ушах и у ближних, и у дальних жителей. Некий господин Дзюй из какого-то города прислал ему вместе с шелками как подарком очень искреннее и приветливое письмо, приглашая его приехать на верховом коне. Сюй спросил, с какой целью он приглашается. Слуга ответил, что не знает. «Мне, маленькому человеку, велено всего-навсего передать, чтобы вы обязательно дали себе труд удостоить нас своим посещением». И Сюй поехал. Когда он прибыл на место, то увидел, что среди двора был накрыт роскошный стол. Его встретили с большой церемонией и крайней почтительностью. Тем не менее, так и не сказали, по какому случаю его так встречают. Сюй, наконец, не вытерпел и спросил. «Чего, собственно, вы от меня хотите? Сделайте мне удовольствие, устраните из моей души сомнения». Хозяин поспешил сказать ему, что ничего особенного нет, и сам взял чарку вина, заставил его пить. Вот и все. При этом речь его была вся ярко-пламенная. Сюй решительно ничего не понимал. За беседой не заметил он, как уже завечерело. Хозяин пригласил Сюя пить в саду. В саду все было устроено чрезвычайно красиво. Но бамбуки нависли густой сетью, так что картина получалась мрачная, словно лес. Было много разных цветов, которые росли сплошными купами и наполовину тонули в простой траве. Сюй подошел к какому-то зданию, с дощатого настила которого свисали пауки, ткавшие всякие узоры, то поднимаясь, то опускаясь, крупные и мелкие, в неисчислимом множестве. Вино обошло уже много раз, и день потемнел. Хозяин велел зажечь свечу, и они снова стали пить. Сюй отказался, уверяя, что не может больше справиться с вином. Хозяин сейчас же велел дать чай. Слуги торопились, метались с уборкой посуды, причем всю ее они сносили на стол, находившийся в левой комнате того же самого здания. Еще не допили чай, как хозяин под предлогом какого-то дела неожиданно вышел, а слуга сейчас же со свечой в руке провел Сюя на ночлег в левой комнате, поставил свечу на стол, быстро повернулся и вышел. Все это он делал как-то слишком суетливо. Сюй думал, что, быть может, он захватит с собой постель и придет лечь с ним вместе, но прошло довольно много времени, а человеческие голоса совершенно замерли. Тогда Сюй поднялся, сам закрыл дверь и улегся. За окном сияла светлая луна, входившая в комнату и падавшая на кровать. Разом закричали полные птицы, осенние жуки. Сюю стало так грустно на душе, что сон от него бежал. Минута, и вдруг по настилу топ-топ, как будто послышались шаги, стучавшие как-то очень грозно. Вот они сходят по спасательной лестнице, вот подходят к дверю спальни. Сюй испугался, волосы стали ежом. Он быстро натянул на себя одеяло и закрылся с головой. А дверь уже трах! Открылась настежь. Сюй отодвинул угол одеяла и стал слегка поглядывать. Оказалось, что то была какая-то тварь с головой животного и телом человека. Шерсть шла вокруг всего тела, длинная такая, словно конская грива, и глубокого черного цвета. Зубы сверкали горными вершинами, глаза пылали двумя факелами. Дойдя до стола, тварь припала и стала слизывать с блюд остатки кушанья. Пройдет язык, и разом несколько блюд чисты, словно выметены. Кончив лизать, Тварь устремилась к постели и стала нюхать одеяло Сюя. Сюй сразу вскочил, повернул одеяло и накрыл им голову призрака, надавил и стал безумно вопить. Призрак, застигнутый врасплох, высвободился, открыл наружные двери и скрылся. Сюй накинул одежду, встал и убежал. Двери сада оказались запертыми с наружной стороны, так что выйти он не мог. Он пошел вдоль забора, выбрал место пониже, перелез. Оказывается, хозяйские конюшни. Конюхи переполошились. Сюй рассказал им, в чем дело, и просил дать ему переночевать у них. Перед утром хозяин послал поглядеть за Сюем. Сюя в комнате не было. Хозяин сильно перепугался. Наконец Сюя нашли в конюшне. Он вышел в сильном раздражении и сказал с сердцем: «Я не привык заниматься изгнанием призраков. Вы, сударь, послали меня туда, держа дело в секрете и ни слова мне не сказав. А у меня в мешке был спрятан крюк, действующий по желанию. Мало этого, вы даже не проводили меня до спальни, ведь это значило послать меня на смерть». Хозяин принялся извиняться. «Мне казалось, — бормотал он, — что если вам сказать, то как бы вы ни затруднились. Да я и не знал вовсе, что у вас в мешке спрятан крюк. Дайте ж мне счастье и простите все 10 смертных моих грехов». Но Сюй все-таки был недоволен, угрюм, потребовал, чтобы ему дали лошадь, и поехал домой. Однако с этих пор привидение исчезло, и когда хозяину приходилось собирать гостей на пир в своем саду, он неизменно улыбался и говорил гостям: «Я не забуду трудов студента Сюя».